Я хотел бы не отступать этой чудесной традиции, которая у нас сегодня существует. Но когда мы живы, тогда никаких традиций нет, потому что эти простые слова, которые часто бывают на память заучены, но они наполняются новым смыслом, новой радостью, потому что мы обновляемся каждый день. Поэтому я хотел бы сегодня поприветствовать вас и поздравить вас этим чудесным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Я когда вчера просматривал места Писания, которые были связаны с воскрешением мертвых, обнаружил одну такую интересную деталь, что один из самых глубоких евангелистов, который говорил об Иисусе Христе как о Сыне Божьем, нигде не написал, что Он воскрес. Это, наверное, для вас очень удивительно. Христос говорил, что воскресну. Когда пришли жены и не нашли тела, то там написано такие короткие слова. Они еще не знали, что ему должно воскреснуть из мертвых. И, наверное, это не случайно. Когда Господь глубоко проникает в наше сердце, когда преобразует нашу жизнь, то нам не надо говорить, что Он воскрес. Мы знаем, что Он воскрес. Слава Богу и благодарение. Я не говорю, что другие мои дети очень мелкие были. Я совсем этого не хотел сказать. Но вот к моему удивлению, до вчерашнего дня я никак не обнаружил, что не написано, что Он воскрес. Знаете, Матфей, Лука, Марк, ангелы говорили, Он воскрес. А вот у Иоанна нет этого. Это совсем не значит, что Он не воскрес, потому что это чудесное Евангелие, оно наполняет нас такой силой, что мы без кого-то знаем, что Он воскрес, за что благодарение Богу. И поэтому хотелось бы, чтобы сегодня, когда мы произносили чудесные слова или отвечали на приветствие Христос воскрес, воистину воскрес, чтобы действительно был отзыв нашего воскресшего сердца, а не дань просто традиции. Поэтому я хотел бы прочитать одно место Писания. И, наверное, все-таки я очень долго говорить не буду, потому что все-таки это сегодня ограниченная тема, она именно связана с воскрешением Христовым, и мы никак не можем вырваться из этого, но это очень важно. По прошествии субботы, Евангелие от Матфея, 28 глава, 1-8 стихи. На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был, как молния. И одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что Он воскрес из мертвых». И предваряет вас в Галилее, а там его увидите. Вот я сказал вам, и вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Вы знаете, все вот то, что совершалось великое, что влияло на судьбы всех народов, что касалось Господа, никто из людей не освящал его очень глубоко. И не оставлял известий об этом. Правда, не совсем так. Есть исторические книги, где люди того времени писали, донесения писали. И Понтий Пилат писал, в свое время другие писали. Но люди это спрятали так глубоко в свои архивы, что сегодня, наверное, так глубоко все это спрятали, что никто и не знал бы, что Он воскрес. Но Слово Божие, которое у людей самое непопулярное, они его не любят. Потому что дьявол его не любит. Его пытались уничтожить больше, чем другие книги. Но благодарение Богу, наверное, нет более сегодня читаемой книги, чем Библия. И нет более сильной вести, которая открыта мне эту весть о воскрешении Господа. Слава Ему и благодарение. Это какой-то парадокс. Все остальные книги навязывают. Читайте, принимайте. Ну, проходит 10 лет, 20, 30, ну, некоторые столетия, и их ложат в архивы. А эту книгу пытались положить в архив, но никак не могут. Потому что это весть о воскресшем Господе. Это весть о смысле жизни. Это весть о Боге, за что слава и благодарение Богу. И, наконец, пришло время, когда и христиане в достатке имеют эту Библию на столе. Вспомните прошлое время. Все могли купить. И гораздо проще. А Библии нет. Сегодня тоже можно все купить. Но благодарение Богу, что и Библии можно купить. И очень просто и легко. За что слава и благодарение Богу. Мы очень много говорили эти дни об Иисусе Христе, его Голгофской жертве, о смерти. Но я читаю один из текстов Писания, и это будет очень важным. Деяния апостолов, 17 глава, 16-20 стихи. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, то есть пустых слов набрал, что он хочет сказать нам. А другие, кажется, он проповедовал о чужих божествах, потому что они проповедовали им Иисуса и воскрешение. Иисуса и воскрешение. Смотрите, вот две части, что они проповедовали. Сегодня мы больше проповедуем Иисуса, чем воскрешение. Я не говорю, что Иисус не важный личность, я совсем этого не сказал. Потому что и Иисуса, и воскрешение, и это было непросто. Когда Павел сказал однажды, это тоже 17 глава, только уже 30-34 стихи. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавши воскрешение мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. А я не думаю, что сегодня очень много что-то изменилось. А в Иисусе, да. Но ведь весь смысл Иисус говорил о том, что будет воскрешение мертвых. То есть ваша жизнь не кончается здесь. И если вы думаете, что умерли, как люди говорят, и закопали, и больше ничего нету, то Павел говорил так. Если вы все принимаете, но не верите в воскрешение мертвых, тогда говорит, слушайте, вы самые заблудшие люди. Тогда надо жить так, как живут все люди. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Тогда правило делают те люди, которые не обращают внимания на святость, которые живут, значит, по принципам этого мира. Тогда будь только умным, не попадайся, потому что все равно же за гробом ничего нет. Вы знаете, друзья, насколько сегодня это важно? Насколько сегодня важна истина, что будет воскрешение мертвых? И я напомню, почему я сегодня на это решил обратить внимание. Павел однажды сказал так. Деяния апостолов, 24 глава, 14-16 стихи. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое не называют ересью, я действительно служу Богу Отцу Моему, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Чего они все ожидают? Братья мои дорогие, сестры, если было только воскрешение праведных, сегодня многие люди настолько устали от жизни, они не хотят больше жить. Они вообще уходят в вечность, самоубийством кончают. И они не хотели бы воскрешения никакого. Тем более, что они не знают Господа, не знают, что есть другая. Как, зачем им нужно это воскрешение? Для них смерть – это уход из жизни, это прекращение всех страданий. Но вся трагедия и заключается в чем? И счастье, и трагедия. Счастье для одних и трагедия для других. Что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных. Мы очень часто, когда имеем в виду воскрешение мертвых, имеем в виду праведных. Если бы это было так, то действительно, но великое счастье было бы для людей, что нет воскрешения мертвых неправедных. Оказывается, еще раз повторяю, будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных. И представьте себе, сегодня брат говорил об этих обидах, об этих несправедливых отношениях. Как не любили вы друг друга, а потом попадаете в ад, то и здесь можете обойти, поехать в другое собрание, найти другой город, помолиться с кем-то другим. А будет воскрешение неправедных, и придется всю вечность в гиене огненной. Вместе с дьяволом, с твоим соседом, с братом, которого ты не любила, и друг другу помешали войти в вечность и жить в этом адском мучении всю вечность. Ну, хорошо, если бы где-то по раздельности. Но там будут жить рядом убийца и тот, кто убил этого человека. Он неверующий, тот неверующий. Им придется всю вечность друг другу в глаза глядеть и мучиться. Вот почему сегодня это не так-то просто. Почему я сегодня на это обращаю внимание? И потому, когда я буду говорить о некоторых вещах, то я хотел бы, чтобы мы сегодня благодарили Господа, что будет воскрешение праведных. Мы не будем жить вместе с теми, которые сегодня вредили нам, которые хотели погибель видеть, которые хотели зло делать постоянное. Но если вы сегодня омыты кровью Христа, то в некоторой мере вы сегодня избавлены от них и в вечности навеки навсегда. Но если вот такие взаимоотношения не то, что надо, и в ад попадешь, и в придачу с теми людьми, которых ты ненавидел, и вместе с ними будешь рядом, и никуда не избавишься, никуда не уйдешь, не переменишь ни место жительства, ни церкви не переменишь, не разведешься, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему, когда Господь говорил об этом воскрешении мертвых, то для апостола Павла весьма важной частью его проповеди было спасение во Христе. Для чего это очень важно, спасение во Христе? Потому что будет воскрешение мертвых. Принял ты Христа или не принял, верил или не верил, какая разница? Бог сказал, для всех будет воскрешение мертвых, но оно будет два. Воскрешение праведных и воскрешение неправедных, за что слава и благодарение Богу. Все-таки Бог поставил разницу. Поэтому, наверное, Господь от самого начала говорил о том, что есть воскрешение. Я не буду сегодня читать очень долго, но просто напомню, за все время Ветхого Завета 7 раз Священное Писание свидетельствует, что есть воскрешение мертвых. Вы помните, я здесь все выписал, если бы вы уже не устали столько, я бы мог перечитывать и что-то говорить. Но напомню сегодня, что Господь воскресил через Илью, сына вот этой женщины, где он жил, через Елисея, помните, тоже сына, потом сын Наинской вдовы, Вот вот эта девочка, которая шмяет над Иисусом, говорит, она не умерла, но спит. Вы помните все эти места Писания? А потом, кто еще можете вспомнить? Лазар. А потом еще два самых важных. Это первое, когда Иисус испустил дух, сказал, совершилось, то многие тела усопших святых воскресли. Помните? Но явились после Христа, после Его воскресения, потому что Ему должно иметь, в общем, первенство, так написано. Вот это с чем свидетельствует, что будет воскрешение мертвых? Это явление, которое не какое-то необыкновенное. Но в это настолько трудно верить, настолько люди тяжело это помнят. Может быть, действительно, не имеют доступа к Священному Писанию, может быть, не все, но евреи читали Библию, Тору, они читали регулярно, и народ Божий это знал, знал своих пророков, знал их действия. И все равно, когда пришли женщины и стали говорить, что Иисус воскрес из мертвых, а что это значит воскрес из мертвых? И не верили. Говорят, и видели, и все равно не верили. Но я сегодня благодарю Бога, и вы Ему благодарны, что все равно, несмотря на людское неверие, несмотря на наше неверие, Иисус Христос все равно воскрес из мертвых. Слава Ему и благодарение. И мы сегодня готовимся к первому воскрешению. Но я обращаю внимание вот на что. Конечно же, все мы хотим быть участниками какого воскрешения? Первого. Но для того, чтобы быть участником первого воскрешения, надо умереть для себя и умереть для греха. И немало поплакать. Вот эти все пять случаев, которые я очень быстренько перечислил, начиная с Ильи, который воскресил сына этой женщины и так дальше. Знаете, сначала была смерть и плач, а потом было воскрешение. Сначала был плач и смерть, а потом уже было воскрешение. Мы очень тяжело умираем. Для греха я имею в виду. Но и вообще-то и по плоти тоже. Но Бог заложил в наше сердце желание жить, хочется жить. И единицы умирают с радостью, а вообще-то плачут, потому что оставляют родных, близких, как всегда где-то не домолились, как всегда где-то не увидели своих родных спасенными, это оставляет след на сердце. И родные никогда не радуются, когда их близкие уходят в вечность. Плач. Но без плача не будет радости воскрешения. Без смерти для себя не будет воскрешения для вечной жизни. Вот поэтому, наверное, и жизнь такая часто трудная бывает. Мы настолько привыкли мыслить материальными категориями, настолько привыкли мыслить по плоти, что нам сегодня очень трудно перестраиваться. И когда Бог начинает нас перестраивать, мы плачем и кричим. Но это не для того, чтобы сегодня нас унизить, Бог это делает. Не для того, чтобы нанести нам раны. Он хочет, чтобы мы умерли и впоследствии могли воскреснуть в первом воскрешении, а не во втором. Потому что будет первое и будет второе. Поэтому я хотел бы сегодня благодарить Господа за то, что Бог предназначил нам судьбу определенную. Живя в согласии с которой здесь на земле, мы имеем возможность, имеем надежду на первое воскрешение мертвых. Это очень тяжело дается. Я не раз рассказывал, когда один из братьев, который в свое время пастырем церкви был, правда, это событие где-то 30-летней давности. Наша церковь была пятидесятническая. Не знаю, что с ним случилось, но где-то недель за полторы до смерти он пришел к нам в дом, уже седой такой был старичок, ну, крепкий еще. И он всеми силами доказывал, что нет никакого воскрешения мертвых. Что человек умер, закопали, и ничего нету. Знаете, у меня в сердце, я чуть-чуть, я бы, наверное, его выпустил бы из себя. Было такое, ты очень скоро узнаешь, есть воскрешение мертвых или нет. Полторы недели прошло, его нету. Вот человек идет. Я не думаю, что по этой причине, может быть, не воскрес. Я совсем так не говорю. Но я говорю, вот насколько людям трудно укладывается, что будет воскрешение мертвых. Я сегодня хотел бы напомнить нам, друзья дорогие, всем и себе, чтобы мы именно это помнили. Что все, что Господь делает с нами, по одной причине, и на крест пошел, и грехи наши взял на себя, и воскрес для этого, потому что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных. Если бы не было воскрешения мертвых, все, тогда напрасно Христос приходил. Тогда живи как хочешь, никаких последствий нету, ничего там нету в вечности. Но я, может, наверное, не считал, сколько раз сегодня я говорил, но еще раз скажу, будет воскрешение. Почему сегодня так ценно воскрешение Христово? Во-первых, это знак того, что смерть побеждена. Сегодня кто-то уже говорил, если Христос воскрес, то и умершие вместе с ним воскреснут. Уже в то время корнфяне, там где-то кто-то им принес учение, что нет никакого воскрешения мертвых. Другие говорили, и мне, и Александр, что воскрешение мертвых уже было, помните? Я говорю, веру разрушают. Скажите, а с разрушенной верой можно в святую вечность попасть или нет? Нет. Может, кому-то сегодня это кажется легкомысленно, этот попус обращать внимание. Говорят, ну что ж, умрем, а там видно будет. Знаете, что это не подход и неправильный подход. Сегодня должно быть видно, для чего мы живем. И мы сегодня особенно будем благодарить Господа за Его воскрешение. Потому что, если бы Он не воскрес, то не был бы ходатая за нас. И наши молитвы были бы напрасными. Если бы только Иисус Христос умер, это тоже очень важно. Он умер за грехи наши. Он умер за наши преступления. Но если бы Он не воскрес, то мы бы не могли сказать, Господи, прости нас, потому что мы грешники, а Бог грешников не слушает. А потом, допустим, один раз услышал бы, но мы сегодня знаем, сколько раз мы падали, сколько раз мы делали преступления, сколько раз мы нарушали Слово Божие, зная на все 100%, что не то, что надо, сделали, опомнились, начинаем молиться, а Бог грешников не слушает. И нет ни одного святого, который мог бы помолиться, что все святые, это святые через кровь Христа. Но мы сегодня благодарны Господу, что Иисус Христос воскрес из мертвых, праведник, ходатай наш. И когда мы сегодня молимся, Господи, прости, то эти молитвы идут через Господа нашего Иисуса Христа, который воскрес из мертвых и сегодня живой. Он и ходатай за нас, за что благодарение Богу. Поэтому я обращаю на это внимание и хотел бы, чтобы мы каждый день благодарили Господа не только за Его смерть, но и за Его воскрешение. И когда коринфяне там стали учить друг друга, что нет воскрешения мертвых, то Павел говорит, если воскрешения мертвых нет, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна и напрасна, вы еще во грехах ваших. Потому что Бог грешников не слушает. Он слушает праведника, а праведник один единственный, Господь Иисус Христос. И никто, кроме Него. Вот почему сегодня нам так важно еще раз напомнить себе, своему сердцу эту радостную вещь и важную, что Христос воскрес. И воскрес для того, чтобы Отец Небесный ради Него выслушивал меня и принимал мои молитвы. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я уже не буду говорить о том, может, когда-нибудь в другой раз скажу, забуду, что я говорил, да в следующий раз, год приеду сюда, да буду говорить на эту тему то же самое. Но Господь готовит нечто чудесное, говорит, уже не будете так жить на небе, как на земле, как ангелы Божии на небесах, члены тела Христова, вечная радость и благословение. Но хотел бы напомнить, друзья мои, что пока что мы живем на земле, и наши тела ветшают, и нам в них бывает очень трудно и очень тяжело. Но благодарение Богу, при жизни в этом теле на земле шлифуется наш дух для жизни в вечности. Он учится радоваться постоянно, чтобы ничто его не отягощало. Ну и что еще хочу сказать? И мы уже будем молиться. На этой почве очень часто есть много дебатов, очень много непониманий. Это вопрос воскрешения. Говорят, наше тело сгнило, может, это не столь важно, не знаю. И нет его, Бог даст нам другое тело. Если другое тело, тогда правильно, нет воскрешения мертвых. Тогда воскрешения мертвых нет. Если это сгнило и осталось, именно оно будет преобразовано, потому что воскресает то, что умирает. Может, это не столь важно, но коль люди спорят и между собой конфликты имеют, то надо сказать об этом. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Когда женщины вошли в гроб, скажите, они видели тело Иисусова или нет? А почему они его не видели? Потому что оно было преобразовано. И Писание прямо говорит, он смертное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. И вот тогда сбудется окончательное Писание. Да, можете поставить вопросов много. А если рыбы щели, я так часто это слышу. А если спарили, какая разница? Какая разница? Каждый атом наш отмечен у Господа, и ничего не исчезает, оно просто превращается один вид в другой. И если Богу не трудно было из невидимого создать видимое, то какая проблема из видимого невидимое сделать? Абсолютно никакой. Для нас да, потому что мы не боги, а для Него нет никаких проблем. Поэтому мы будем благодарить Господа за все. Будем благодарить Его за славное воскрешение. Будем благодарить за надежду участия в первом воскрешении. И пусть эта истина Божия никогда не выветрится с нашей головы, никогда не уйдет с нашего сердца. Давайте всегда будем помнить, каким бы мы сегодня ни были. Праведные или неправедные. Можно быть верующим и не быть праведным, быть неправедным. Вы помните место Писания? Они были с нами, но не были наши, потому что, если бы они были наши, то остались бы с нами. Но так как они вышли, через это открылось, что кто? Что не все наши. Так вот, нашим и не нашим впереди стоит одно событие великое – воскрешение мертвых, праведных и неправедных. Давайте будем все наши. Давайте будем все наши, чтобы вместе с нашими быть, потому что Бог не перепутает в вечности, не перепутает. И если мы здесь на земле друг к другу относимся с предвзятым мнением, то вы знаете, что Бог никогда не поселит нас в одно место, иначе мы рай через 2 недели превратим в то, что было на земле здесь. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. И ожидаем воскрешения мертвых, праведных. Клоняем колени, молимся. Господь. мы хотим благодарить Тебя в сегодняшний день за Твою великую любовь и милость, ибо Ты открыл ее как многогранную любовь. Ты, Господи, открыл Твои источники и сегодня для нашей души, и мы благодарим Тебя, что Ты воскрес из мертвых, и сегодня являешься нашим заступником и ходатаем. И какие преступления не лежали на нашем сердце, когда мы поднимаем к Себе наши взоры, когда мы, Господи, просим у Тебя прощения, то Ты, Господи, поднимаешь там на небе свои руки, и все небо видит наши имена, начертанные на дланях Твоих. Хвала Тебе, дорогой Господь, и благодарение, прежде всего, за Твою голгофскую жертву, за кровь, пролитую на Голгофском кресте, за тот призыв, который Ты совершил, ибо мы помним те времена, когда блуждали без Тебя, когда жили этой, Господи, мирской жизнью, когда, Господи, грех разрушал наше здоровье и наши семьи. Но мы сегодня благодарим и славим Тебя, что Ты воскрес для нашего оправдания, и Ты, Господи, через Своих рабов совершал труд. И это слово жизни, слово, Господи, о силе Твоей крови, о Голгофской жертве, о вечной жизни, о воскрешении мертвых, оно достигло наших сердец. И мы сегодня благодарны Тебе за то, что Ты причастил нас к Твоему народу, за то, что через Дух Святой сделал нас членами Твоего тела, за то, что мы сегодня можем прославлять Твое великое и чудесное имя и благодарим Тебя за эту прекрасную вещь о воскрешении. И не только за вещь о воскрешении, воскрешение праведников, но и за вещь о воскрешении неправедных. Так что и одно, и другое, одно влечет нас этой прекрасной жизнью, а другое воскрешение может, Господи, наводить страх на наши сердца, потому что оно все равно будет. И пусть, Господи, Твоя святая любовь влечет нас к Тебе, не страх. Но если надо и страх, то Ты имеешь право, Господи, выбирать методы и пути воздействия на наше сердце. Но в сегодняшний день Ты нам на помнил, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, Господь. И мы идем к этому дню. Кто-то идет к дню своей смерти здесь на земле. Кого-то, может быть, Господи, Твое пришествие застанет в живых. Но как бы, Господи, что ни случилось, мы хотим быть участниками первого воскрешения. Воскрешение жизни, воскрешение оправдания, Господь. Но если на нашем сердце лежит какой-нибудь грех, прости, омой нас и очистив Твоей святой крови. И дай нам, Господи, возможность исполниться Духом Святым, благовествовать Твою вечную истину, Твое спасение в крови Твоей, Господь, и Твое славное воскрешение, которое, Господи, намекает нам на то, что будет воскрешение каждого человека, живущего на нашей планете, Господь. Поэтому благослови нас, дай нам Твою ревность, дай нам дух молитвы, как Твоему народу, помоги нам ходатайствовать за тех людей, которые живут вокруг нас. И вот Ты, Господи, нас поселил в деревнях. И каждая деревня, где мы живем, это тот подсвечник, на котором стоит наша свеча. И именно мы будем, Господи, за свои деревни отвечать, за те деревни, в которых мы живем. Ибо мы там поселены, мы там поставлены светить. Не за другие деревни, а за свои. Потому Господь благослови, чтобы каждый из нас имел ревность о своем месте обитания, о своих родных и близких, о своих соседей, и чтобы Твоя чудесная благодать, которая начала свои действия с нами, она могла, Господи, простирать свою работу и на тех людей, которые с нами будут соприкасаться. А за сегодняшнее служение, Господи, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя за Твое присутствие, за Слово жизни, за Твое славное воскрешение и за те драгоценные обетования, на которые мы сегодня полагаемся, которыми укрепляем нашу веру, и которой мы движемся к этим берегам святой вечности, которой нет конца и края, но которая будет наполнена, Господи, Твоим чудесным миром, Твоей святой любовью и всеми теми неисчислимыми благами, о которых мы сегодня даже говорить не можем, потому что Ты сказал, что это на ум не приходило, но это, Господи, глаза наши никогда не видели, и это небесное не с чем сравнивать, а именно то, что Ты для нас приготовил, потому, Господи, Господь, благослови. Дай нам силу идти за Тобою. Дай нам ревность, чтобы быть участником первого воскрешения. И вышла чудесная вещь о силе Твоей крови, о Голгофской победе, о победе жизни над смертью, о Твоем славном воскрешении и о будущем воскрешении человечества, еще найдет многие сердца и души, среди которых, Господи, мы обитаем. А за сегодняшнее служение, за милость Твою, за все Твои блага, прими от нас хвалу и благодарение, как вешь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.